о героической обороне Сталинграда вспоминает маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков. Получив приказ Гитлера взять Сталинград к 25 августа 1942 года, немецко-фашистские полчища, не считаясь ни с какими потерями, рвались к Волге. Но ответом на удары врага были не паника и смятение, а выдержка и стойкость славных защитников Сталинграда. Трудно передать напряженность сражений сталинградских боев. И все же я хочу воспроизвести события нескольких часов дня 14 октября 1942 года. В этот день мы не видели солнца, хотя день был ясный и без туч. На фронте 6 километров Паулюс бросил в наступление 3 пехотных и 2 танковых дивизии. Пехоты и танки противника 8 часов утра атаковали наши позиции. Атака была отбита. На переднем крае горело около 10 танков противника. В 11:50 противник захватил стадион тракторного завода. Начальник штаба 37-й гвардейской дивизии Брушко докладывает. Гвардейцы Пустовгарова, рассеченные танками противника, закрепились группами в домах и развалинах, сражаются в окружении. Лавина танков атакует Ананьево. 6-я рота полегла полностью, остались в живых только посыльные. В 12 часов передают по радио 117-го полка. Командир полка Андреев убит. Нас окружают. Умрем, но не сдадимся. Из полков 308-й дивизии Гуркиева доносят. Танки противника атакуют с севера. Идет жестокий бой. Около 16 часов из баков нефтесиндиката хлынула горячая нефть. Загорелись некоторые блиндажи армии. Загорелись баржи и сплавные леса на Волге. Танки противника подошли на 200 метров командного пункта армии. Рота охраны штаба вступила в бой. Решили сражаться до последнего. Героизм и отвага всех бойцов Сталинградского фронта были ответом коварному врагу. С чувством величайшей ответственности за судьбу Родины бойцы и командиры 62-й и 64-й армии шли в бой и громили ненавистного врага.